Ничего. Понимаете, почему? Потому что тут есть собачка. Подойдите к собачке по-философски. Вот, подходите. Подошли. Нажимаете. И тогда раздается пиф-паф. И вот пиф — это еще тик, а вот паф — это уже так. И вот все, что касается тика и пифа, я понимаю. А вот все, что касается така и пафа, совершенно не понимаю. Дарвин нам доказал на языке сухих цифр, что человек есть клетка, и томится в этой клетке душа. Это я понимаю. Вы стреляете, разбиваете выстрелом клетку, и тогда из нее вылетает душа. Вылетает, летит. Ну, конечно, летит и кричит. «Осана! Осана!» Ну, конечно, ее подзывает Бог. Спрашивает: «Ты чья?» «Подсекальникова». «Ты страдала?» «Я страдала». «Ну, пойди же попляши». И душа начинает плясать и петь. «Это я понимаю. Ну, а если клетка пустая?» Если души нет, что тогда? Как тогда? Как, по-вашему, есть загробная жизнь или нет? Николай Робертович был, судя по всему, атеистом. Да и у нас идет разговор на уровне не религии, а морали, в той степени, в какой они вообще разделены. И именно в этом смысле отказ великого драматурга от того, что ему даровано свыше, есть ответ отрицательный и безнадежный. Нету загробной жизни. Так что и таллинская история, столь симпатичная в изложении Юрского, да и в самом деле свидетельствующая о сохранности превосходных человеческих качеств, доброты и совестливости. Тем не менее, констатирует состояние, неизбежное после смерти, физическое или духовное, распад, разложение. Просто в ситуации с Эрдманом это скрашено его привлекательностью, и, разумеется, еще одним. Мы помним, что он написал, что успел написать до рокового решения. Естественно, чаще бывает недоумеление. Итак, есть загробная жизнь или нет? Сравним. Я всегда говорил, у него один тяжелый недостаток – он не верит в загробную жизнь. Не странно ли сходство двух этих фраз, учитывая, что вторая сказана о литературном подонке Владимире Ермилове, литературным генсеком Александром Фадеевым, который видел в презираемом им Ермишке испохабленное дарование? При том уж тут-то испохабленное с готовностью чуть ли не сладострастно. А вот еще один несомненный безбожник Твардовский в дни исключения Солженицына из Союза писателей говорит фадеевскому сменщику Константину Федину, говорит, по его словам, жестко: «Помирать будем». Ни Ермилов, ни Федин, конечно, не вняли, не устыдились. А все ж любопытно. Ужас, оцепенивший придуманного Подсекальникова перед приоткрывшейся бездной, в устах двух советских писателей-атеистов, убежденных или убедивших себя, что клетка пустая, тем не менее выглядит, ну, понятно, не перспективой предстать перед Божьим судом, но и не просто угрозой оставить в потомстве дурную память. Помирать будем, то есть в тот самый момент, когда тебя не спасут твои близкие и не утешит власть. Как важно будет тогда, оглянувшись назад, не углядеть там скверны или пустоты. Известно, одному из двух, Фадееву, не повезет этого избежать настолько, что придется насильственно оборвать свою жизнь, не ужившись со стыдом за нее, а может быть и со страхом, ведь из лагерей начали возвращаться безвинно страдавшие, и, как сказала Ахматова, встретились две России — та, что сидела, и та, что сажала. Самоубийство. Почему эта тема так неотвязна в размышлениях о судьбах литературы советского периода? В конце концов, по пальцам одной руки сочтешь буквальных самоубийц из литераторов первого ряда. По степени одаренности или хотя бы известности и резонанса, который был вызван в обществе их расчетами с жизнью. Маяковский, Есенин, Фадеев, Цветаева. Конечно, здесь иерархия неуместна, даже кощунственна. Вспоминаются и застрелившийся Андрей Соболь, и утопившийся Леонид Добычин, и повесившийся Геннадий Шпаликов, увы, и так далее, и тому подобное. Но хочешь или не хочешь, а задерживает внимание прежде всего эта четверка. Их трагедия, их тупики, их искупление. Например, выстрел в грудь прощает многое, и человек, выстреливший себе в грудь, сразу перестает быть автором стиха не про дрянь, а про дринцо, и снова становится автором «Облака в штанах». Короткая линия, которую прочерчивает пуля, перечеркивает десяток плохих строк и подчеркивает не один десяток хороших. Выстрел в сердце обладает высокими свойствами осуждения своих ошибок и показывает, как велика разница между заблуждениями, искупленными кровью, и ложью, прикрытой умением сделать вид, что все прекрасно, и что именно к этому веками стремились лучшие умы человечества. Это Аркадий Беленков, автор книги «Сдача и гибель советского интеллигента» Юрий Олеша. Он так желчен по отношению к своему заглавному персонажу, что чрезмерно романтизирует короткую линию. Что ж получается, если бы презираемый Беленковым Олеша догадался выстрелить себе в грудь, выходит, судьба его сразу бы выпрямилась, восстановилась бы, пусть насильственным способом, та цельность, которую лучше всех определил любимый Олешин Монтень. «Я, — писал французский мудрец, — хочу, чтобы моя смерть не сказала ничего сверх того, что сказала моя жизнь». Прямолинейность вот чем плоха. Прямую линию можно продолжать бесконечно, не замечая, как она все дальше уходит из зоны здравого смысла, утыкаясь в абсурд. Так и здесь. Вот справка НКВД 30-х годов о неблагополучии с писателем Петром Павленко. Проходя проверку партдокументов, он никак не может подтвердить, что его партийный стаж идет с 1919 года, как он сам указал раньше. Получается только с 20-го. И уж совсем худо, что писательница Аргутинская